Глава 23. Сквозь вязкую, сладкую пелену сна пробивается странное ощущение. Что-то мягкое, едва уловимое, словно дыхание ветерка, касается кончика моего носа. Щекотно. Я морщусь, не желая расставаться с остатками сновидения, в котором мы с Сотниковым угоняли космический корабль, чтобы скрыться от его бывшей на Марсе. Ощущение исчезает, но лишь на секунду, чтобы вернуться и пройтись невесомой лаской по моим губам. Потом по щеке. Медленно спускается к подбородку и скользит по шее, вызывая волну мурашек, которые, кажется, устраивают забег на короткую дистанцию по всему моему телу. Это не ветер. У ветра нет такой настойчивости. С трудом разлепляю один глаз. Мир вокруг залит мягким утренним светом, пробивающимся сквозь тонкие шторы отеля. А рядом со мной, подперев голову рукой, лежит Никита. В его пальцах зажата маленькая белая перышко. Уголки его губ подрагивают в с трудом сдерживаемой улыбке. В глазах пляшут те самые бесята, которые обычно предвещают мне крупные неприятности или огромное удовольствие. Тут уж как карта ляжет. «Ты что творишь?» — сиплю и резко вскидываю руку, пытаясь отобрать у него орудие пытки. «Бужу свою спящую красавицу», — мурлычет Никита, уворачиваясь. Его голос низкий, с хрипотцой, и от этого звука у меня по коже бегут мурашки. «Доброе утро, Ириска». «Ты садист, Сотников!» — бурчу я, пытаясь спрятать нос обратно под одеяло. «Всю ночь душу из меня выбивал, а теперь я разбудил в самую рань». Он снова проводит перышком по моей щеке, но теперь уже смотрит в глаза так пристально и глубоко, что сонливость слетает с меня, как осенняя листва на ветру. «Не в самую рань. Уже 11, детка, и я заказал завтрак». «Завтрак?» Мой желудок тут же предательски урчит, подтверждая, что идея отличная. «Ага, в постель, чтобы ты чувствовала себя королевой». Он наклоняется и целует меня в висок. «Даже если ведешь себя, как капризная принцесса». «Я не капризная», — возмущаюсь я, пихая его коленом. «Я просто... уставшая». «Уставшая она», — хмыкает он, перехватывая мою ногу и закидывая ее на свое бедро. Его ладонь, горячая и большая, ложится мне на поясницу, посылая разряды тока по позвоночнику. Кожа в этом месте начинает приятно печь. «А кто вчера требовал продолжения банкета в 3 часа ночи?» Я вспыхиваю. «Черт, было дело». «Это была не я, это все твое дурное влияние». «Ну, конечно, вали все на меня, Агапова». В этот момент раздается стук в дверь. Никита нехотя выбирается из постели, натягивая штаны. Я любуюсь его широкой спиной, рельефными мышцами, которые играют под кожей при каждом движении. На лопатке остался небольшой след от моих ногтей. Ой, боже, ну какой же он мощный! И весь мой! Ну почти. Сотников забирает и вкатывает тележку с едой в наш номер. Аромат кофе и свежей выпечки мгновенно заполняет комнату. «Ты решил меня откормить, а потом съесть?» Я округляю глаза, глядя на тележку, которая буквально ломится от еды. Там и кофе, и блинчики, и яичница, и каша, тарелка с фруктами, и даже какие-то сдобные булочки, посыпанные пудрой. «Не знал, что будешь, поэтому взял все. Хотя слегка откормить тебя...» Он накидывает меня оценивающим взглядом, от которого внутри все переворачивается и делает сальто. «Не помешает. Ешь. Ты заслужила за боевые заслуги этой ночью». «Придурок!» – беззлобно огрызаюсь я, хватая чашку с кофе. Делаю глоток. «Божественно!» Горячая жидкость растекается внутри, прогоняя остатки сна. Никита берет блинчик, отламывает кусочек, макает в джем и подносит к моим губам. «Ешь, тебе нужны силы». «Для чего?» Я послушно открываю рот, слизывая сладкую каплю варенья с его пальца, глядя ему прямо в глаза. Его зрачки моментально расширяются, становясь почти черными. Дыхание сбивается. «Для того, чтобы выносить мое общество еще целый день», ухмыляется он, но в глазах пляшут теплые искорки. «Мы же все еще изображаем влюбленных голубков, забыла?» «Изображаем», эхом отзываюсь я. Сердце предательски ёкает. «Изображаем, конечно. Спектакль для родителей. Все это просто игра, и когда-нибудь она закончится. Тогда почему мне так хочется верить, что это по-настоящему? Почему внутри все сжимается от одной мысли, что этот отпуск подойдет к концу, и наша сказка закончится расставанием? Ладно, не хочу пока об этом думать. Будь что будет». Мы завтракаем, перекидываясь ленивыми фразами. Никита ворует у меня виноград, я пытаюсь отобрать у него булочку. Это так по-домашнему, так уютно, словно мы живем так уже 100 лет. «Собирайся, катастрофа», — наконец говорит он, допивая кофе. «Нам пора выдвигаться». «Куда?» — я потягиваюсь, чувствуя приятную ломоту в теле. «Как куда? К твоим родителям, изображать идеальную семью». «Точно!» — мы выходим из отеля, щурясь от яркого зимнего солнца. Морозный воздух щиплет щеки. Садимся в такси. Никита обнимает меня за плечи, притягивая к себе. Я кладу голову ему на грудь, слушая ритмичный стук его сердца. Едем молча, я смотрю на заснеженные улицы Челябинска. И вдруг меня осеняет. «Никит!» Он лениво перебирает мои пальцы. «Слушай, а ты ведь к маме ехал, в отпуск?» «Ну?» «И так до нее и не доехал. Ну, нормально, по-человечески. Только на юбилее виделись, да и то в суматохе. Давай к ней съездим», — выпаливаю я. «Прямо сейчас. Заедем переодеться только. Предупредим моих, что нас не будет до вечера, и рванем к Светлане Александровне. Ну, пожалуйста». Сотников поворачивается ко мне. В его взгляде удивление пополам с недоверием. «К маме? Зачем?» «Ну как зачем? Ты же скучал, и она тоже. Не будь сухарем. Поехали, а?» Он молчит, смотрит на меня, словно пытаясь прочитать мысли. «Ты серьезно? Хочешь потратить день отпуска на посиделки с моей мамой? Вместо того, чтобы, не знаю, гулять или спать?» «Хочу», — твердо киваю я. «Мне она понравилась, и вообще ей же приятно будет. Ты сын или кто? 2 года дома не был». На его лице медленно появляется улыбка. Настоящая, теплая, нежная. «Ладно, поехали. Мы заезжаем к моим родителям буквально на полчаса. Мама, конечно же, встречает нас с распростертыми объятиями и кучей вопросов, но я быстро пресекаю допрос. Мамуль, мы спешим, к маме Никиты едем, а то он приехал и даже не навестил ее». «Ой, какие молодцы!» – всплескивает руками мама. «Правильно, доченька. Привет передавайте Светлане». Я быстро переодеваюсь, влезаю в любимые джинсы, которые идеально обтягивают попу, и мягкий объемный свитер молочного цвета. Удобно, тепло и уютно. Волосы собираю в небрежный пучок, минимум косметики. Спускаюсь вниз, Никита уже ждет. Он тоже уже успел сменить вчерашнюю одежду на джинсы и темный джемпер. И снова выглядит так, что у меня слюнки текут. «Но нельзя быть таким красивым, это незаконно». «Поехали, красотка», — подмигивает он. «Да, пошли скорее». Мы ловим такси и едем на другой конец города. Дом, где живет мама Никиты, обычная сталинка с высокими потолками. Дверь нам открывает Светлана Александровна в домашнем платье с накинутой на плечи шалью. Увидев нас, она замирает, а потом ее лицо озаряется такой радостью, что у меня самой щиплет в носу. «Никита! Ирочка! Боже мой, какой сюрприз!» «Привет, мам!» — Никита сгребает ее в охапку. «Прости, что без звонка, мы тут решили в гости нагрянуть. Не прогонишь?» «Да какое там! Проходите, проходите скорее! Замерзли, поди!» В квартире у нее тепло и пахнет ванилью и детством. Уютно так, что хочется свернуться калачиком на диване и мурлыкать. «Я как чувствовала, тесто поставила, фарш накрутила. Думала, одна лепить буду пельмени, а тут такие помощники пришли». «Мы с радостью», — заявляю я, моя руки. «Я обожаю лепить, это так медитативно». «Ой, Ирочка, ты просто чудо», — сияет она. Мы усаживаемся за большой круглый стол на кухне. Никита раскатывает тесто, его сильные руки с легкостью управляются со скалкой. Я наблюдаю за ним из-под тишка, и у меня внизу живота снова начинает тянуть. Но почему он такой сексуальный, даже когда просто готовит еду? Фу, я так долго не выдержу. Мы с Светланой Александровной лепим. Разговор течет легко и непринужденно. «А Никитка-то в детстве такой шебутной был», рассказывает она, ловко защипывая края теста. «Однажды, представляешь, надел на кота свои плавки и пытался научить его плавать в ванной». Я прыскаю со смеху, чуть не роняя ложку с фаршем. «Серьезно? Кот хоть выжил?» «Кот-то выжил, а вот Никита потом неделю ходил с расцарапанной спиной и гордо всем говорил, что сражался с тигром». «Мам», — стонет Никита, закатывая глаза, — «ну зачем ты рассказываешь этот позор?» «Пусть Ирочка знает, с кем связалась», — подмигивает она мне. «А еще он до 3 лет боялся пылесоса, думал, это монстр, который его засосет». «Пылесоса?» — я уже просто валяюсь от смеха. «Грозный Никита Александрович боялся пылесоса?» «Это был очень громкий советский пылесос», — защищается Сотников, но сам улыбается. Он ревел, как истребитель на взлете. «Ой, я не могу!» – я вытираю выступившие слезы. «Никит, ты разрушил мой мир. Я думала, ты родился с каменным лицом и ничего не боялся». «Много ты думаешь, Агапова!» – он кидает в меня маленьким кусочком теста. Я ловлю его на лету и кидаю обратно. «Дети, не балуйтесь с едой!» Мы смеемся так, что у меня начинают болеть щеки. Атмосфера такая легкая, непринужденная. Светлана Александровна оказывается мировой женщиной. Мы с ней сразу находим общий язык. Пока Никита отходит ответить на звонок, мы успеваем пошептаться. «Ирочка», — она накрывает мою руку своей, испачканной в муке. «Спасибо тебе». «За что?» — удивляюсь я. «За него. Я давно не видела его таким живым. После той истории с Вероникой он совсем закрылся. Стал черствым, циничным. А с тобой у него глаза горят. Он улыбается. По-настоящему. У меня сердце сжимается». «Он замечательный», — искренне говорю я. «Просто ему нужно было время». Никита возвращается, и мы меняем тему. Когда с пельменями покончено, и они отправляются в морозилку, а часть сразу в кастрюлю, Светлана Александровна достает коробку с новогодними украшениями. «Ох, я же совсем забыла. Гирлянду хотела повесить на окно, да стремянка шатается, боюсь лезть». «Я повешу», — тут же вызывается Никита. Он берет гирлянду, встает на стул, стремянка ему и не нужна с его-то ростом, и начинает крепить огоньки к карнизу. Я стою рядом, подаю ему скотч и ножницы. «Выше, левее». «Нет, правее!» – командую я. «Агапова, не зуди под руку!» – ворчит, но делает, как я говорю. «Я не зужу, я руковожу процессом, у тебя криво получается». «У меня идеальный глазомер, я снайпер». «А у меня чувство прекрасного, и оно страдает». Он спускается со стула, оказывается прямо передо мной. В комнате уже сумерки, горит только настольная лампа и сама гирлянда, которую он включил в розетку. Разноцветные огни отражаются в его темных глазах. «Страдает оно, значит». Никита обнимает меня за талию, притягивая к себе. «Ага», — шепчу я, забывая, как дышать. «Сейчас исправим», — протягивает руку, убирает выбившуюся прядь мне за ухо. Его ладонь задерживается на моей щеке, большим пальцем оглаживает скулу. Меня накрывает. До дрожи в коленях, до бабочек в животе, которые устраивают там рок-концерт. Он наклоняется, мучительно медленно. Я нетерпеливо обвиваю руками его шею, вставая на цыпочки. Я тянусь к нему, наши губы встречаются. Внутри все замирает, а потом взрывается салютом. Мы стоим, обнявшись в мерцании огней, и мне хочется, чтобы этот момент длился вечно. «Кхм-кхм!» — раздается деликатное покашливание от двери. Мы отскакиваем друг от друга, как подростки, которых застукали родители. Светлана Александровна стоит в дверях с подносом чая. На ее лице играет такая теплая и понимающая улыбка, что мне становится стыдно. Но не за поцелуй, а за то, что мы всем соврали, хотя она и сама сразу догадалась. Она ставит поднос на стол. «Какие вы красивые!» — говорит она тихо. «Никита, сынок, я так рада за тебя!» Никита смотрит на мать, потом на меня, берет меня за руку и крепко сжимает. «Спасибо, мам». «Слушайте», — вдруг говорит Светлана Александровна, «а что мы все одни да одни? Может, позовем родителей Иры? Посидим по-семейному, пельмешки попробуем». Я замираю. «Ой, а это удобно?» — спрашиваю я, глядя на Никиту. «Конечно, удобно», — машет рукой его мама. «Места всем хватит. Звони, Ирочка, звони». Никита кивает мне. «Думаю, это отличная идея». Я достаю телефон и набираю маму. «Алло, мамуль, привет еще раз. Слушай, тут такое дело. Светлана Александровна приглашает вас на пельмени. Мы тут столько налепили. Приезжайте». «Сейчас?» – удивляется мама. «Сейчас. Мы вас ждем».